разное значение, разная величина принадлежат и телам небесным, и телам земным, и телам живых существ. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Они восстают в нетлении. Семя их в уничижении, которому подвергаются погребенные тела, их изъедают черви, они разлагаются, они гниют. Это ли не уничижение? Но они восстают во славе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Что более немощно, чем труп человеческий, не способный к движению, не способный решительно ни к чему? А восстанут эти погребенные в уничижении тела в силе, в огромной и славной силе. Как и почему это будет? Потому что сеется тело душевное, то тело, которое жило по законам земным, физиологическим, которое одушевлялось душой. По разлучении души и тела от них отделяется бессмертный и вечный дух, и из этого душевного тела, уничиженного, немощного, восстанет тело духовное, вечное, восстанет совершенно иное тело. Подобно тому, как из зерна, которое сеется, вырастает растение, совершенно не похожее, неизмеримо более славное, великое, чем малое зерно, подобно этому из погребенных тел душевных, немощных и уничиженных, в день суда Христова восстанут новые тела, духовные, имеющие новое свойство. Тела, живущие уже не по законам плоти, не по законам природы, а по законам духа. Восстает новое тело, способное к жизни вечной и бесконечной, которой не способно наше земное бренное тело. Видите, как глубоко то объяснение, которое дал апостол Павел людям безрассудным, с насмешкой отвергающим возможность воскресения. Назвал их безрассудными, потому что не понимают они того, о чем говорят, не понимают, что существуют тела духовные, а помышляют только о теле душевном. Вникнем же всем сердцем в эту глубокую мудрость Павлову. Откинь всякое сомнение в том, что тела наши в день страшного суда восстанут как новые духовные тела. Эти духовные тела будут различны, различны в зависимости от того, каков дух людей, носивших земное тело. Если они были чисты и праведны духом, то восстанут в великой славе к жизни вечной в Царстве Божием. Если были темны духом, если полны были грехов, полны нечестия, то восстанут как темные духовные тела –